Глава 5. Мы направляемся на полигон, но не сразу. Для начала Герд Шашин переговорил с кем-то по амулету связи. Спустя 10 минут нас встречает его коллега, седой хрыч неопределенного возраста, по прозвищу Одноглазый. Странное прозвище, ведь на первый взгляд с глазами у него все в порядке. Но если приглядеться внимательнее, то различия становятся очевидны. Вместо глаза у него артефакт. Я, в общем-то, мэтрам особо не нужен, но с полигона меня не гонят. Флетчер покорно выпивает предложенное зелье. Ему на голову надевают шлем с длинным шипом наверху. Это и есть артефакт. Затем Одноглазый подгоняет длину его навершия своим искусственным глазом. «По росту надо подобрать, иначе слишком больно будет», — поясняет он нам с Флетчером. «Что значит слишком?» — забеспокоился принц. «Ничего, вы молодой, перетерпите», — отмахивается Одноглазый. «А мне вдруг все происходящее стало казаться подозрительным. Не дай бог измену или бунт припишут». «Да, принц отказался от титула на время учебы, но его отец нет. А за сына принц Одрил любого в клочья разнесет». «Гаррет, иди сюда, присядь с нами», — зовет меня Шашин. Я сажусь на скамейку, которую минуту назад еще не замечал. Принц стоит в шлеме посередине открытого пространства, в руках у него короткая дубинка. «Флетчер, тебе лишь нужно зажечь свет, чтобы все прекратить», — говорит Одноглазый. Внезапно в помещении полигона гаснет свет, и тут же раздается недоуменный вскрик Флетчера. Ему сейчас кажется, что шлем с головы исчез, и тыкает его острием в разные места, — хихикает Шашин. А зелье помогает нагнать страху и усилить болевые ощущения. Крики Флетчера раздаются все чаще и громче. Он сначала ругается, потом бормочет всякую ересь. «Так ему сейчас реально больно?» — спрашиваю я. «Ну, конечно. Ему это кажется. Никаких следов на теле, все в его голове. Он все сам домысливает». «А зачем вообще такой артефакт?» Удивляюсь я, пытаясь найти применение этой диковинной штуки в хозяйстве. «Пытки. Иногда человека надо пытать, а калечить нельзя», — тихо пояснил Шашин. «И мне становится не по себе. Я, выходит, пытаю наследника империи. Вот влип». Принц от криков боли переходит к крикам ярости и орет уже узнаваемо. «Убью, разобью, раздеру» и прочее, перемежая их с воплями боли. «Нет, надо прекращать это». Подумал я и хотел уже осветить полигон, но не успел. Флетчер зажег светляк сам. Есть самое простое, но понятное заклинание второго ранга. Светляк уже горел, а Флетчер с дубинкой все еще отмахивался от призраков. Потом он остановился и стал недоуменно озираться. «Выпей мензурку», — сует ему свое зелье Герд Шашин. Принц послушно выпивает, и паника его отпускает. «Ох, как больно! Зачем я, дурак, согласился?» — причитает он, приходя в себя. «Поздравляем вас, ученик, со вторым рангом магии», — торжественно объявляет Шашин. «Красава!» — хвалю я все еще ничего не понимающего принца. «Я взял второй ранг?» «Я взял второй ранг!» — закричал он и запрыгал на месте. «Слава богу! Он уже не злой от испытанной боли, а радостный от достижения». Флетчер снял шлем и с облегчением произнес. «Оказывается, он все время на голове был, а я думал, вокруг меня летал». До отбоя минут 40. Поднимаемся к нему на этаж. Может, там чего поесть нам оставили. Ага, оставили, аж два раза. Пришлось идти к себе, где я смог чуток перекусить. Все-таки меня уважают больше, чем принцев. Опять потянулись дни учебы, но я орвал задницу, стараясь выйти в лидеры. Уж очень мне хотелось узнать, что там в ячейке имперского банка хранится. Перед последним учебным днем недели я даже хотел подойти к лидеру и попросить уступить место, может, даже за отдельную плату. Потом, все обдумав, отказался от этой глупой идеи. Мало ли, какие тут заморочки и штрафы могут быть. А ну как выгонят. А польза от обучения для меня огромная. К тому же я чуть ли не единственный, кто ставит общеимперские знания выше тренировок по магии. Но мне удалось выйти в лидеры и без посторонней помощи. Нет, не благодаря собственной доблести, а за счет снятия баллов с лидера. Надумал он, дурак, по ночам бегать к девушкам. А это строго запрещено. Все зло от баб, авторитетно заключаю я. Несмотря на прозрачные намеки одногруппников, еду в качестве приза я даже не рассматривал, и уже с утра в субботу вышел из здания школы. У ворот башни меня ждал Бурхес с запасным конем. Барил остался в усадьбе. Они вдвоем домик надолго не покидают. Мага я вызвал через своего же друга, артефактора Герда Шашина. Тот даже не стал пользоваться амулетом связи. Просто отправил какого-то местного сорванца за пару медиков сбегать с письмом и вернуться с ответом. Ответ был не нужен, но я хотел быть уверен, что посыльный не прикарманил монетки и не выкинул мое письмо с приказом приехать. Едем на моем дилижансе, ибо Бурхес любит комфорт. Да и я не против. Дорога до банка заняла не меньше 2 часов. Столица все же огромная. Внутри все прошло буднично и совсем не так, как я ожидал. В моем разделе хранилища оказалась очередь из 5 аристократов, и только спустя 20 минут я, наконец, открыл заветную ячейку. Стоимость хранения, то есть просто возможность заглянуть внутрь, обошлась в 1100 золотых. А если там ничего ценного? Кстати, моя сканирующая магия не брала местное хранилище. Явно стояла артефактная защита. А ведь была мысль посмотреть, что лежит в чужих ячейках. Открываю двери ячейки ключиком и вижу 2 шкатулки. Одна деревянная, другая золотая. Уже 10 монет отобью на одном металле, мелькает у меня в голове. Золотую шкатулку открываю первой и тут же захлопываю. Не может быть. Внутри лежит знак доблести 12-й ступени, топаз. Камушки нежно-голубого оттенка. Открываю снова и бережно достаю знак. На обороте выгравировано имя Саган Лея. Лея — девичья фамилия моей мамы. Розалия Лея, потом она стала Розалией Кныш. А вот имя Саган сбивает с толку, то ли женское, то ли мужское. Топаз — это подвиг по лечебной стезе. Явно спасли кого-то важного и в критический момент. Могла ли бабушка Магесса 10-го ранга такое провернуть? Вряд ли. Опа! А в шкатулке еще и листок. Достаю красивый пергамент, явно защищенный магией, вчитываясь в весь букв, и чуть не сажусь на задницу от неожиданности. Некий миронат выписан на имя Саган Лии в империи Аками. Дата непонятная, титул ихний тоже. Хотя, возможно, это вовсе не титул. Если напрячь мозги и вспомнить занятия в школе, скорее что-то вроде городского владения. Указанные названия города и его местоположение. Если предположить, что документ связан с моими родственниками, выходит, я немного иностранец, по маминой линии. Хотя все эти деления на империи, как по мне, дело искусственное. Язык почти один, отличия лишь мелкие, и внешне народу не различишь. Но вот ведь разные империи, хм. Деревянную шкатулку я открыл уже спокойнее, и стопка бумаг, записи по магическим экспериментам, меня особо не удивила. Почерк аккуратный, сохранность отличная. Долго не раздумывал и забрал все с собой. Через 3 недели снова вносить плату в 100 золотых за хранение, а жаба давит. «Ну что там?» — интересуется Бурхес. «Знак доблести, топаз, 12-я ступень». Несколько записей по магии и какой-то миронат в империи Аками на имя Саган Леи, говорю я честно. «Покажи», — потребовал Бурхес. «Вот», — протянул я ему деревянную шкатулку. «Да нет, сам миронат покажи», — поморщился старик. «Ладно, смотри». Достал я пергамент из тяжелой шкатулки. «Хм, он наследный. Если ты действительно наследник, то можешь вступить в права», — заметил Бурхес, внимательно разглядывая документ. «Бабка сама отчего не вступила?» — задаю логичный вопрос я. «Бабка не могла. Она могла быть лишь опекуном несовершеннолетнего. А права владения давались только мужчинам», — отмахнулся Бурхес. «Да и выписан он не на нее. Имя мужское». «Расскажи подробнее про этот миронат», — попросил я. «Вас там чему вообще учили?» «И не миронат, а минорат, правильно», — проворчал старик, но все же пояснил. Оказывается, минорат — это форма городского владения в империи Аками. Ближайший аналог у нас — имперский город. Формально управляется империей, но хозяином может быть любой аристократ. Да, это еще и титул. Ведь город стоит на земле, а земельный надел за городской чертой закреплен за владельцем. Где находится город Монтерей, Бурхес не знал. Но это легко выяснить по картам. Права такого рода строго отслеживаются империей Хоста, значит, можно навести справки о том, кто сейчас владеет городом. Вполне возможно, Саган все еще жив. Но запросы подобного рода стоят денег, и ответ придет не сразу. «У меня есть обходной путь», — «Попробую узнать через принцев», — сказал я старику. «Я ведь недавно помог Флетчеру ранг взять. Сейчас расскажу».